«Боюсь, что эта комната слишком проста», — заметил старик. «Ни птиц, ни бабочек, ни рыб». «Зачем они тебе?» — спросил Кристофер, имея в виду животных и растения, которые он видел по пути. «Коллекцию начал собирать мой предшественник. Он интересовался природой. Он хотел, чтобы в монастыре были собраны представители окружающего мира. Я берегу их и по мере необходимости пополняю коллекцию. Они представляют стихии. В этом их значение?» «Да, стихии», — кивнул настоятель, — «а также нечто другое. Они демонстрируют упадок, угасание и рождение, и уровни существования, и еще многое другое». «Я понимаю». Кристофер заколебался, он хотел поговорить о другом. «Когда ты оказался здесь, — сказал он, — почему ты не пытался связаться с кем-нибудь, объяснить, что произошло? Ты ведь даже не написал мне. Я думал, что ты мертв. А я хотел, чтобы ты так думал. Что еще я мог сделать? Сказать тебе, что я жив, но никогда не вернусь? Ты бы попробовал найти меня. Сначала я не понимал, что это за место, в чем его смысл. Я даже не знал, кто я такой, чего они ждут от меня. Так что бы я делал, если бы сюда пришел ты в поисках меня, напоминая мне, кем я был? А позднее... Позднее я начал понимать. А когда я понял, пути назад не было. «А как насчет любви?» — спросил Кристофер. «Как насчет доверия?» Старик вздохнул. Он много лет не слышал этих слов ни на одном языке. «Разве ты не видишь, что я был за пределами этих понятий?» — ответил он. «За пределами любви, за пределами доверия. Во мне их уже не осталось, ни капли, нисколько. Я молюсь, чтобы ты никогда не оказался в таком состоянии. По крайней мере, чтобы с тобой не повторилось то же. В конечном итоге я отбросил все — любовь и доверие и вожделение. Особенно последнее. Особенно вожделение. В противном случае ты будешь проглочен этими чувствами. Поверь, они очень жадны. Вожделение ненасытно, у него нет ни начала, ни конца, ему нет границ. Но все эти чувства привязывают тебя к страданию. Если ты не примешь меры, так будет продолжаться до конца твоей жизни и на протяжении всех последующих твоих жизней. «Зачем ты украл моего сына?» — внезапно спросил Кристофер. Настоятель не ответил. Лицо его было озабоченным. Он отвернулся от Кристофера, всматриваясь в тень. «Почему-то он для тебя важен?» — настаивал он. «Потому что он твой внук? В этом причина, да? Ты хочешь, чтобы и он стал воплощением, не так ли?» Отец склонил голову. «Да», — признал он. Кристофер встал. «Что ж, ты ошибся. Уильям — мой сын, сын моей жены. Ты не имеешь к нему никакого отношения. Ты выбрал смерть. Отлично, оставайся мертвым. У мертвых нет претензий к живым. Уильям — мой сын и принадлежит мне. Я забираю его домой». Старик поднял глаза. «Сядь», — прошептал он. «Я уже стар», — продолжал отец. «Мне недолго осталось жить. А когда я умру, Доржела останется без настоятеля. Пожалуйста, попробуй понять, что это означает. Эти монахи как дети. Они нуждаются в отце. Особенно сейчас, когда мир за пределами монастыря так быстро меняется. Возможно, они не смогут долго оставаться в полном уединении. Когда мир придет сюда и постучит в ворота Доржела, здесь должен быть кто-то главный, кто встретит мир на своих условиях. Чужой, чужеземец, как мы с тобой. Но почему Уильям? Почему мой сын?» Старик вздохнул. Существует пророчество, — сказал он. Неважно, веришь ты в пророчество или нет. Монахи верят, особенно в это. И что же оно гласит, это пророчество? Первая часть относится ко мне. Так они считают. Пока Доржела правит чужеземец, Доржела правит миром. Вторая часть относится к сыну сына чужеземца. Он будет последним настоятелем Доржела. И тогда появится Будда последней эпохи, Майдари.